А я на радости прощаю Зверева и выдаю из собственной моей казны по 5 алтын на человека. 5 алтын! Ура! Многие лето! Ярославские дороги! Спасибо, ребята! Сейчас велю вам выкатить бочку вина, а завтра приходите за деньгами. Пойдем, боярин. Пока они будут пить и веселиться, нам зевать не должно. Я велел оседлать коней ваших и приготовить лошадей для твоей супруги и ее служительницы. Вас провожать будет Темрюк. Он парень добрый и верно теперь во всем селе один-одинехонек, не пьян. Хотя он и крестился в нашу веру, а все еще придерживается своего басурманского обычая. Вина не пьет. Когда они вошли в избу, и сенная девушка узнала, что ее госпожа не должна уже ничего опасаться, то совсем бы обезумела от радости, если бы ей не объявили, что боярышня ее вышла замуж за Милославского. Это известие тотчас расхолодило ее восторг. Как? Анастасия Тимофеевна обвенчалась? Ну, хороша свадебка. Без помолвки, без девичника. Ах, боже мой, что если б Власьевна это узнала? Ах, ты моя родимая, сиротка ты бесталанная, некому было тебя горемышную и повеличать-то перед свадьбой. И, голубушка, да величание ли им было? Ты чай слышала, какие ей на площади попевали свадебные песенки? Ну, боярин, куда ж ты теперь поедешь с своей супругою? Чай встань у князь Пожарского, жить боярням не пристало. Не худо, если б ты отвез на время свою супругу в Ходьковский монастырь. Он близехонько отсюда. И верный игуменья не откажется дать приют боярне Милославской. А? Она родная моя тетка. Так и думать нечего. В добрый час, боярин, у меня на душе будет легче, как вы уедете. Не то, чтоб я боялся, однако ж все лучше. Лука Василион, поезжайте с Богом. Отец Еремей. Чем могу я возблагодарить тебя? Не за что, Юрий Дмитриевич. Я взыскан был милостью твоего покойного родителя и, служа его сыну, только что выплачиваю старый долг. Ну вот, кажется, и Темрюк готов. Он проведет вас за дами, хоть вас никто не посмеет остановить. Однако ж лучше не ехать мимо церкви. Дай вам, Господи, совет и любовь, во всем благое поспешение, несчетные годы и всякого счастья. Прощайте. Прощайте. Прощай. Прощай. Молодые и служители их, проехав задними воротами на огороды в провожание Темрюка, добрались потихоньку до околицы и выехали из села Кудиново. В этот самый день, в который по необычайному стечению обстоятельств Милославский нарушил обет, данный им накануне, посвятить остаток дней своих безбрачной жизни, часу в 10 ночи какой-то бедный прохожий в изорванном сером кафтане шел скорыми шагами вдоль большой московской дороги, проложенный в этом месте по скату глубокого оврага, поросшего густым лесом. Достигнув перекрестка, он остановился, вздрогнул и с ужасом отступил назад. Освещенная полным месяцем, вся правая сторона поляны была покрыта кучами мертвых тел. Пораженный этим неожиданным зрелищем, прохожий стоял уже несколько минут неподвижно на одном месте, как вдруг слабый, едва слышный стон долетел до его слуха. Подойдя поближе, прохожий увидел, что несчастный, покрытый глубокими язвами, один из всех сохранил еще признаки жизни. Правосудный Боже! Это он! Это тот надменный и сильный боярин! И так исполнилась мера долготерпения твоего, Господи! Но он дышит! Он жив еще? Ах, если б этот несчастный успел примириться с тобою,

Слышь, как покрикивают? Ага. Подле самого шатра княжеского. Как будто бы им черт не брат. Небось, у Лисовского не стали бы так горланить. Бывало, как закрутит усы, да как гаркнет. Так во всем лагере услышишь, как муха пролетит. Фух. Постой-ка, брат. Постой. И как поляки зашевелились. Чу? Пушка. Другая. Пошла потеха. Эх! Если б поскорее дошла до нас очередь, так руки изудят. Эка трескотня. Ух, как грянули из пушек. Да. Да это не как с нашей стороны. С нашей? Вот так. Знатно, ребята, знатно. Катай их, не вретеко. Весь отряд под начальством Милославского горел нетерпением вступить в бой с неприятелем. Но в дружинах князя Трубецкого незаметно было никакого движения. Он сам не показывался из своей ставки, и хотя сражение на Девичьем поле продолжалось уже более 2 часов и ежеминутно становилось жарче, но во всем войске князя Трубецкого неприметно было никаких приготовлений к бою. Все оставалось по-прежнему. Одни отдыхали, другие веселились. И только несколько сот казаков, забравшись из одного любопытства на кровли домов, смотрели как на потешное зрелище, на кровопролитный и отчаянный бой, от последствий которого зависела участь не только Москвы, но, может быть, и всего царства русского.